Дорогая церковь, братья и сестры, мир вам. Написано, и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дети Божьи, дорогая церковь, мы дети Божьи. И знаете, Писание говорит нам слова, которыми только может Бог утешить нас в эти тяжелые времена, тогда, когда кругом страхи, ужасы, и человек находится в таком страхе и питается кто от чего. А мне один человек говорит, учитель музыкальной школы, говорит, в интернете есть один ролик, я скинул его в группу, и там говорят, умы, не нужно бояться этого. И вот можно было бы сказать, ну вот утешение какое классное, здоровское, умы говорят. Но Бог, Писание говорит, что мудрость мира сего Бог посрамил, да, оно ничто пришло. И мы именно дети Божии, нам есть утешение в Слове. И мы читаем второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Мы читаем, апостол Павел говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Отец милосердия и Бог всякого утешения. Посмотрите, Отец милосердия. Милосердие обозначает милосердие, сочувствие, жалость, сострадание. Отец сочувствия, жалости, милосердия, сострадание. То есть Бог на нас смотрит, Он не смотрит как-то отрешенно, Он сострадает, видит переживания здесь людей на земле. Он Отец. И Он Отец именно сострадания, милости, милосердия, сочувствия. И дальше мы читаем Бог всякого утешения. Бог всякого утешения. Знаете, много имен мы читаем Господа нашего, Бога Писания. Бог Саваоф, да, Бог всемогущий, крепкий, сущий. Римлянам мы читаем Бог терпения, и здесь мы читаем Бог всякого утешения. Это тот первоначальник, который, утешение, которое действительно может утешить нас в этой скорби, в этих страхах, когда бушует море, когда все говорит о том, что близка гибель. Но именно Бог дает это утешение. Именно Бог дает то основание, которое непоколебимо, которое нас укрепляет и утверждает. И мы, как именно Господь это делает, это во власти Его, да? Но Он делает это и просто дает мир в сердце, как мы читаем Филиппийцам 4 главе 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, который превыше всякого ума. Человек не может помыслить, как это происходит, но именно Бог дает это утешение. Да, также Бог дает нам утешение через Слово. И в 118-м псалме мы читаем такие слова. «49 стих и 50. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Это слово, то есть, да, утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Слово Божие оживляет человека. Оно есть утешение, и это и есть упование наше. И мы знаем Слово Божие, что оно действительно утешает и укрепляет нас. И есть такой один псалом, я думаю, что вы все знаете. Даже те люди, которые, может быть, сегодня в первый раз, ну, наверняка слышали. А в мире его называют «Живые помощи», 90-й псалом. И он начинается так. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Живущий под кровом Всевышнего. Кров, защита, покрывало. Тут с братьями размышляли над этим текстом и вспомнили 90-е года. И тогда тоже у некоторых людей был некий кров. Да, у коммерсантов, да, у молодых людей называли это крышей. Но она такая была ненадежная, такая хлипкая. Но вот Божья защита. Когда мы живем под его крышей, когда мы живем под его кровом, под его защитой, нам нечего бояться. Под сенью всемогущего, то есть в тени всемогущего, мы безопасны. И дальше псалмопевец говорит. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Посмотрите, прибежище, защита, Бог, на которого я уповаю. И поэтому сегодня, дети Божьи, у нас есть это упование. Упование, что именно Он защита, именно Он покров. Дальше мы читаем, Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен, щит и ограждение истина его. Щит и ограждение истина его. Это то слово, на которое мы можем опереться, и оно есть щит и ограждение. Иисус Христос, когда его искушал лукавый в пустыне после 40-дневного поста, он говорит, скажи, чтоб сии камни сделались хлебами, и удали голос свой. Но Христос сказал, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Именно словом жив человек. Для эту плоть мы питаем. Мы утром встаем, завтракаем, в обед обедаем, ужинаем. Если нам еще нужно, мы еще подкрепляемся. Это тело наше требует, но душа наша тоже требует пищи. И пищи духовной. И именно Слово Божие есть пища. Дальше мы читаем 5 стих. «Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Человек верующий будет видеть бедствия, но к нему не приблизится. Почему, дорогая церковь? Почему? Уповаем, защита, да, утешение наше в Боге не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Читал одно стихотворение, тут в Гедеоновском форуме выложили. Я не знаю, кто написал, реальна ли эта ситуация или нет, но, читая Библию, мы можем понимать, что это действительно могло быть такое. Там один человек возвращается с заработков, должен возвращаться в свой дом, год его не было. И он заработал денег, у него определенная сумма, и идет на последнее собрание в том городе, в котором он был. Приходит, и там озвучивает нужду. Одна мама, у ней ребенок, он болен, и болен серьезно, и нужны деньги. Нужны деньги на операцию, объявляет эту нужду, молится, и у него борьба в сердце. И он спрашивает, а какая сумма нужна для этого ребенка? И ему называют сумму, и как раз точно та сумма, которую он заработал. Это стихотворение, я не знаю, реальность это или нет, но у него борьба внутри. И он слышит этот голос, отдай, пожертвуй. Он отдает, он слушается этого голоса, садится в самолет, летит. У него непонятные чувства внутри. Есть некоторое сожаление. Ждут дома, ждут заработком, дети, жена. Но, говорит, в стихотворении описывается, что двигатели заработали по-другому. Самолет начал трясти. Стюардесса успокаивает все, говорит, что это турбулентность, хотя по ее лицу не скажешь. Вот, и самолет все больше и больше трясет. Выходит капитан, командир самолета, и говорит, есть ли священник на борту. А у него вот эта внутренняя такая тяжесть, он молчит, сидит, внутри там борется, какой я священник, мне тяжело. Второй раз повторяет, есть ли священник на борту. Он выходит, по виду особо не скажешь, потертые штаны, пиджачок. Командир говорит, корабля говорит, делайте свое дело, сейчас ваш черед. Все, что он может, разворачивается к самолету, ну, к сидящим, встает на колени и начинает молиться. Начинает молиться и проговаривает такие слова, «Господи, я не знаю, за кого постигло нас это бедствие, но будь милостив к нам, прости нас и очисти». Что происходит в следующую минуту? Каждый начинает, сидящий в самолете, думать, а может быть из-за меня? И начинает взывать Господа. Весь самолет просит милости Божией. Весь самолет взывает и говорит, Господи, может быть из-за меня постигло, прости меня, грешника. После этой молитвы двигатели опять нормализуются, самолет садится. И мы читаем, видеть будешь возмездие нечестивым. Дорогая церковь, мы оставлены на этой земле Богом, чтобы укрепляться, веровать, быть свидетелями, но также и молиться за те души, которые окружают нас, за наших родных, за наших соседей, за наших соработников, с кем мы работаем. Взывать и вопиять Богу, чтобы был милостив. 9 стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоим». И написано, почему? «Ибо ангелом своим заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». И написано, почему Бог нас хранит? «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое». Дорогая церковь, кто возлюбил? Кто возлюбил Бога? Христос говорит, кто любит меня, тот, кто исполняет заповеди мои. И первое, что мы слышали в своей жизни, когда мы пришли ко Христу, покайся и веруй в Евангелие. Веруй, то есть исполняй, живи им, насыщайся, укрепляйся. Это и есть те возлюбившие. И когда сегодня Господь проходит и говорит к нашему сердцу, мы не отстраняемся. И не говорим, это не ко мне, вот там люди, там мы обращаем его к себе. Слово Божие, и если оно нас обличает, мы встаем на колени и каемся, потому что написано, ходящий во свете, подобно как он во свете. Да? Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Мы ходим во свете, потому что он познал имя мое, имя спасительное. Написано, «Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Псалом утешения, псалом укрепления, до нас в вере то, что Бог наше упование. Мы имеем это упование. Мы живем им. Живем. Аминь, говорим. А для чего нам? Понятно, что жить, но только ли для этого, дорогая церковь? Мы прочитали 3 стих из 2 послания Коринфянам, 1 главы. И заканчивается он так. Бог всякого утешения. И 4 стих. Утешающий нас во всякие скорби наши. И дальше написано, для чего? Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Дорогая церковь, нас Бог утешает, чтобы и мы утешали окружающих нас людей в том, что есть выход, есть спасение. И когда этот молодой человек, учитель музыкальной школы, говорил, что там умы, ему было сказано, ну, это хлипко все, ненадежно. Но есть упование. И он сразу понял, о чем речь. Он говорит, о, это действительно нужно быть верующим, нужно знать. Дорогая церковь, немножко нужно направлять людей, чтобы они действительно имели то упование, которое незыблемо, которое столб и утверждение, на которое встал и не пошатнешься. Это Бог, наш Спаситель, Господь Иисус. Написано, всякий, призывающий имя Господне, спасется. Всякий. Все мы согрешили, все мы ходили своими путями. И за грех написано смерть, но именно Иисус Христос собрал это наказание. Сделал нас детьми Божьими. И Дух Божий, который внутри нас, мы читаем Римлянам, 8 глава с 14 стиха. «Ибо все мы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Мы не приняли этого духа. Рабство, которое дает страх, это и есть рабство. Но написано дальше, мы приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». И дословный перевод «Ава, Отче», «Папа», «Папочка». Мы взываем к Богу «Папочка», «Папа наш». Ну скажите, родители, кто не заботится о своих детях? Даже тогда, когда они вроде бы непослушны, мы их все равно любим и все равно желаем добра. И все равно пытаемся наставить. Но тот Бог совершенный. И написано, сей самый Дух, который взывает Ава Отче, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Мы дети Божии. Если мы дети. Написано, вы свет земли. Вы соль земли, вы свет этому миру. Это написано, что вы будете светом, будете солью. Или же это утверждение, что вы свет и соль этой земли. Если мы утешились Богом Отцом, давайте рассказывать окружающим нас людям, что не все так страшно. Есть выход. Бог всякого утешения. Я часто привожу этот пример. Он очень такой живой, для меня назидательный. Когда один брат шел утешить одну сестру, которая была уже на пороге перехода, и он пришел и прямо говорит, я не знаю, как вас утешить. Она говорит, брат мой дорогой, чем ты меня можешь утешить? Я за вас переживаю, я так к Богу иду. А ты еще здесь остаешься, на этой земле. Я иду домой, а ты на этой земле. Дорогая церковь, имела ли эта сестра утешение, живое утешение от Бога? Имела. Для нее даже была смерть, всего лишь переход в вечную обитель Богу. Написано там: ни плача, ни скорби, ни болезни нету. Там те, вроде которых здесь хищники, они рядом лев с ягненком. Там нету больше зла, там вечная радость. Дорогая церковь, Бог оставил нам слово, слово, которым мы могли бы укрепляться. И нам нужно укрепляться им, нам нужно возрастать в нем. Но также Он желает, чтобы мы были тем письмом, читаемым письмом в этом мире. Да благословит нас в этом Господь. Давайте сейчас будем молиться. Молиться, если нужно что-то открыть Господу, откройте. Молиться, благодарить Бога, что Он наше утешение. Молиться, чтобы Он дал нам сил, чтобы мы были этим светом на этой земле, чтобы мы были тем утешением, направляли к утешителю тех окружающих нас людей. Аминь.